С разных частей стола послышался смех, а Симус Финниган, ирландец по национальности, фыркнул. Рон уже в который раз рассказывал одни и те же анекдоты, но гриффиндорцы каждый раз смеялись, как в первый. А что еще делать на хэллоуинском ужине, который идет уже как 2 часа и будет продолжаться еще столько же? Не с призраками тусоваться же, в самом деле. Меню соответствовало празднику и было тыквенным, что еще сказать. В Хогвартсе и так какая-то нездоровая зацикленность на тыквах, а тут еще Хэллоуин. Тыквенные печенья, тыквенные торты, тыквенная каша, ломтики тыквы, тыквенное пюре и, наконец, просто литры тыквенного сока. Тыквой пахло повсюду, и мне уже начинал надоедать этот своеобразный запах. Мы уже набили животы до отвала, и теперь в большом зале стоял непрерываемый гул голосов болтающих школьников. Изредка шум разрывался громким смехом или чьим-то визгом. В принципе, так было практически на каждой перемене, когда несколько группок детей собиралось в одном месте. Или вот еще один. Бурно хлопнул в ладоши отсмеявшийся Рон. Почему Нигер не любит клизмы? После них они становятся прозрачными, лениво отмахнулся Фред, потягивая тыквенный сок со скучающим видом. Эй, всю шутку обломал, возмутился Рон. Между прочим, это я тебе половину из них рассказал, усмехнулся Фред. А я другую половину, добавил Джордж. Рон надулся, но быстро отошел. Этот анекдот вы точно не слышали. Значит, заходит в бар волшебник, гоблин и Вейла. Завершить эту без сомнения интересную историю ему помешало появление профессора Кверрелла, который, истошно вопя, вбежал в большой зал. «Тролль! В подземелье тролль!» – орал он, пока бежал по проходу между столами. Добежав до центра зала, он остановился и пошатнулся. «А вы не знали?» – потерянно прошептал он и, потеряв сознание, рухнул на пол, что примечательно, лицом вперед. Воцарилась тишина, которая через мгновение взорвалась оглушительным шумом и криками. В зале поднялась суматоха, которую смог успокоить только зычный крик директора. «Тихо, о, никакого шума и паники! Старосты, немедленно уводите свои факультеты в спальни! Учителя, идите за мной!» Перси начал формировать толпу гриффиндорцев вокруг себя. «Я был спокоен, в отличие от ошалелого Рона или трясущегося Невилла, но если я и понял одну вещь за все время своего пребывания в этом мире, так это то, что канон не любит, когда его меняют. История противится изменениям, и попытка их внести сталкивается с сопротивлением канона, который словно стремится уравновесить историю и вернуть все на круги своя. Поэтому я внимательно пересчитывал первокурсников нашего факультета. За неделю до Хэллоуина я начал пресекать любые попытки задеть Гермиону и проводил с ней больше времени, пытаясь раскрыть ее личность и внушить ей уверенность в себе. Это получалось и на уроке у Флитвика, когда тот учил нас заклинанию Вингардиум Левиаса. Гермиона не стала читать занудные нравоучения Рону, а достаточно дипломатично указала ему на его ошибки. Рон что-то буркнул в ответ, но заклинание выполнил правильно, в соответствии с рекомендациями Гермионы, и позже не было никаких понятно, почему у нее нет друзей. Поэтому сейчас недоумевающая Гермиона стояла рядом с Перси, а не плакала в женском туалете. Вроде все в сборе и все окей. Хотя, стоп, где близнецы Уизли? Рон, а где Джордж с Фредом? Спросил я. Они же только что за столами сидели. Они сказали, что сейчас подходящий момент, чтобы попасть в запретный коридор и посмотреть, что там прячут. Рон пожал плечами. Они же давно хотели это сделать, а сейчас удобнее всего, все учителя заняты. Я хлопнул себя по лбу. Они же не знают про пушка, воскликнул я. Он просто сожрет их. Кого? Переспросил Рон. Пошли, кинул я ему, и мы незаметно вышли за пределы, смешавшись с толпой слизеринцев, которых гениальные старосты решили отвезти в спальни. Меня всегда поражал этот момент. Спальни Слизерина находятся в подземельях, где по заявлению Кверрелла, как раз разгуливает тролль, и туда собираются отводить детей. «Эй, что вы здесь делаете?» – удивленно спросил Драко, который заметил нас. «Вам в другую сторону». «Это что, гриффы?» – завизжал какой-то жердяй, обернувшийся на шум. «Здесь гриффы». Рон ударил его по носу, и тот захныкал. Я схватил Рона за плечо, и мы скрылись в ближайшем коридоре, пока не поднялся шум. До запретного коридора мы дошли достаточно быстро, и движущиеся лестницы как будто сами подталкивали нас в его направлении. Остановившись на лестничной площадке напротив двери в коридор, я уже собирался толкнуть ее, как она отворилась сама, и нашему взору предстал потрепанный и разъяренный Снейп. «Поттер, произнес он. «Что вы здесь делаете? Как я мог забыть?» Снейп ведь ломанулся в запретный коридор сразу, как услышал про тролля, чтобы помешать мутному Квиррелу заполучить философский камень. Если он наткнулся здесь на близнецов, то, должно быть, отругал их и отправил в гостиную Гриффиндора. «Я слышал, что близнецы Уизли пошли сюда, и решил предупредить их о тролле. Они могли ничего не знать и нарваться на него. Если бы вы внимательнее смотрели, то заметили, что ваши ненаглядные близнецы сбежали из большого зала уже после получения известия о тролле», язвительно произнес Снейп и, поморщившись, перенес вес с ноги на ногу. Его правая штанина была разодрана, и на ноге зияла рана, словно от чьих-то когтей. «Их здесь уже нет». «Уже?» – переспросил я. «То есть они были здесь? Если бы вы явились сюда немногим ранее, то застали бы изумительное зрелище. Скажу только, что запретный коридор охраняет существо пятого класса опасности. Фред и Джордж Уизли уже заходили внутрь, когда я подоспел», — мрачно сказал Снейп. «В итоге Джордж Уизли лишился уха и на данный момент находится в больничном крыле. Да, что-то меняется, а что-то остается прежним. В каноне именно заклятие промахнувшегося Снейпа лишило Джорджа уха, а здесь нападение пушка, и Снейп, что примечательно, тоже принял участие в ситуации». Рон сразу встрепенулся. «Что с Джорджем? Почему в замке находится существо пятого класса опасности с троллем на пару? Почему к этому существу можно попасть беспрепятственно и никто не охраняет вход?» Он задает правильные вопросы, на которые, увы, не получит ответа. «Пора бы давно понять, что Хогвартс – это не школа, а испытательный полигон. Если ты выжил в естественном отборе и сохранил конечности в целости, то ты получаешь путевку в жизнь. Теперь никакие житейские проблемы и неурядицы не сломит тебя. Третья мировая и ядерная зима покажутся тебе детскими играми в песочнице, ведь ты прошел через такую школу жизни, где подобное происходило постоянно, и теперь тебе ничто не страшно». С ней подослал Рона со всеми вопросами в госпиталь, скинув проблему на мадам Помфри. Рыжий тут же умчался вниз, а я остался стоять напротив Снейпа. Преподаватель зельеварения тоже не шелохнулся. Собирались на свидание, но тролль обломал все планы, усмехнулся я. «А Снейп-то у нас ловелас, оказывается». «Что?» – опешил Снейп. «Красивые цветы», – я кивнул на его карман, откуда торчал бутон цветка. «Если я не ошибаюсь, то это лилия». Лицо Снейпа побледнело, но через секунду налилось краской. «Какие разительные перемены бывают с человеком? Какая тебе разница, Поттер?» – почти прошипел он. «Точно, сегодня же 31 октября», — сказал я, не обращая внимания на его возмущение. «Хэллоуин и годовщина смерти моих родителей. Хах, и как я сразу не догадался», — спросил я сам у себя. «Хорошенько подумайте, прежде чем сказать то, что собираетесь сказать», — прищурился Снейп, от которого вместо гнева начала исходить опасность. «Что тут думать?» — спросил я, пожав плечами. «Вы учились на одном курсе с моими родителями, и это никакая не тайна. Должно быть, вы знали кого-то из них, а судя по семейству цветов, которые торчат у вас из кармана, речь идет о Лили Эванс. Я хочу спросить, вы каждый год приходите на ее могилу с цветами или только в этот?» Снейп постарался совладать с эмоциями и придать лицу беспристрастное выражение, но у него это плохо получилось. «Перестаньте бредить, Поттер. Ваши фантазии уже порядком надоели мне. Рассказывайте их своим дружкам с Гриффиндора, а лучше обратитесь к специалистам. Я слышал, маглы лечат бредовые фантазии электрошоком. Вы когда в последний раз в магловский мир выходили? В 70-е, наигранно изумился я. Что поделать, нравится мне издеваться и глумиться над слизеринским Бэтменом. Невозможно найти более подходящую и удобную цель для этого. Может, еще сообщите, что Германия проиграла войну. Плевать, раздраженно отмахнулся Снейп. Хоть лоботомию делайте. Я порядком устал от ваших дразнилок, которыми вы наивно пытаетесь вывести меня из себя. 2 недели отработок с Филчем и минус 10 баллов с Гриффиндора за дерзость преподавателю. Решил сменить стратегию? Ну-ну, МакГонагал отменит. Я махнул рукой, словно мы говорили о чем-то несущественном. Стоит мне рассказать о случившемся, как она не применит утереть нос Слизерину и заменит 2 недели у Филча одной страницей строчек у нее. Тогда получите еще 2 недели. Мне не надоест назначать вам наказание, уж поверьте, Поттер, пообещал он и начал спускаться вниз по лестнице. Профессор, скажите, окликнул я его, верно, что нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам. Как часто вы приходите на место ее гибели?» Снейп уже спустился на пару ступенек и застыл, повернувшись спиной ко мне. «Мне интересно», — продолжил я, — «что вы думали, когда впервые поднялись на второй этаж разрушенного дома и увидели ее бездыханное тело? Возненавидели себя, захотели отмотать время назад, или просто плакали, вслушиваясь в плач младенца со шрамом на лбу, и баюкали труп? Я видел, как сутулые плечи профессора зельеварения затряслись. Думаю, вы не раз вспоминали тот день и говорили сами себе: это тот конец, к которому я всегда стремился. И были правы. Именно череда ваших выборов привела вас к этому, а не злой рок или карма». Снейп, как в замедленной съемке, повернулся ко мне полубоком. Я видел только левую сторону его лица, и она была искажена, словно в припадке. Черный, как его мантия, глаз смотрел на меня с двумя противоречивыми эмоциями, безжизненной болью и дикой яростью. Я попятился назад и уперся спиной в каменное ограждение лестничной площадки. Судорожно выхватив палочку, я направил ее на Снейпа, но тот стоял не шелохнувшись, и лишь его глаз, бешено подрагивая, впился в меня. «Может, хватит жить ради призраков?» Я продолжил размывать грань между реальностью и сюрреалистичной фантазией, но палочку со Снейпа не сводил. Нельзя настолько погрязнуть в самообмане, как он, поэтому сейчас я проводил со Снейпом своего рода шоковую терапию. Не пора ли начать жить ради себя? Будь собой, и тогда весь мир с тобой. Северус Снейп с каждым моим словом все ближе склонялся к земле, будто под ударами. Сальные черные волосы беспорядочно упали на потерянное лицо. Самое страшное для него то, что я был прав и ему нечего было возразить. Это в фильмах Снейп выглядел на солидный полтинник и казался высеченным из глыбы, но не забывайте, что профессору зельеварения всего 31 год. Понурив голову, он все ближе сгибался к полу, словно ставил целью коснуться его лбом или согнуться пополам. Под внешними покровами всего, что этот человек воспринимал как данное, росло и формировалось нечто ужасное. Он постарался выжечь все мысли и остался один на один с болью, утратой и ненавистью к себе, коей научился наслаждаться в какой-то степени. И сейчас я одним движением нараспашку открыл ящик Пандоры, в котором годами копилось осознание. Снейп не хотел слышать голос разума, он хотел заниматься самобичеванием и страдать по давно умершей женщине, которая даже не принадлежала ему. От окончательного морального падения ужас подземелий спасло внезапное появление Квирелла. Поднимаясь по лестнице, он столкнулся с жалкого вида Снейпом. «Ау!» В его глазах повис немой вопрос, когда он насмотрелся. Было видно, что он не ожидал нас здесь увидеть. Собирался воспользоваться суматохой и похитить камень, но не прокатило. «П-профессора уже одолели тролля. Ищут вас, мистер Снейп, для разделки туши». Появление постороннего свидетеля заставило Снейпа опомниться и прийти в себя. Он выпрямился и нацепил на лицо повседневную маску. «Вас понял, профессор Квирелл», — процедил Снейп и устремился вниз, развивая свой черный плащ на ветру. «Че, что я это с ним?» — нервно спросил Квирелл у меня. «Похоже, я сломал Северуса Снейпа», — задумчиво протянул я. Квирелл последовал за Снейпом, и вскоре они скрылись из виду. Но перед этим я успел заметить заинтересованный оценивающий взгляд, который он бросил на меня. Немного выждав, я встал на лестницу, которая полетела вниз к коридору, ведущему в больничное крыло. Надо навестить близнецов. Глава 25. Камень в огород Дамблдора. Слухи о произошедшем с Джорджем вскоре распространились по всей школе и покинули ее пределы в когтях сов, полетевших к родителям. Дамблдор запросто мог замять наше избиение драка, которое, по сути, было обычной школьной дракой между представителями враждующих факультетов. Но когда в больничное крыло попадает ученик, которому оттяпал ухо гигантский цербер в то время, как по школе разгуливал тролль, такое не под силу замять даже Дамблдору. Попечительская комиссия явилась в школу со скоростью звука уже на следующий день и театрально вошла в большой зал во время завтрака. В полной тишине члены комиссии во главе с Люциусом Малфоем прошествовали к учительскому столу. «Мистер Дамблдор», — вежливо поклонился Малфой. «Члены комиссии в сопровождении авроров и специалистов», — он кивнул в сторону четырех мужчин, облаченных в багровые мантии, прибыли в Хогвартс для расследования вчерашнего инцидента. Было видно, что он находится не в своей тарелке и совершенно не желает исполнять роль глашатая воли попечительского совета, особенно после внушения, устроенного ему Дамблдором, но никуда не денешься, и должность председателя обязывает. Дамблдор молчал и никак не отреагировал на появление посторонних лиц в зале. Он старательно продолжал пытаться разделать кусок стейка двумя вилками. Казалось, ему нет никакого дела до мира, и если прямо сейчас в зале появился бы Волан-де-Морт, то директор продолжил бы потрошить блюдо, не обращая ни на что внимания, словно в этом заключается его жизненная миссия. Зал притих, и ученики начали заинтересованно переглядываться. КХМ, вежливо кашлянула МакГонагал, сидевшая рядом, и легонько дернула Дамблдора за рукав в пурпурной мантии. А, Дамблдор оторвался от своего занятия и повернулся к ней. Она с намеком кивнула в сторону визитеров, и Дамблдор наконец-то соизволил посмотреть в их сторону. «О, доброе утро! Откуда вы к нам?» Он вскочил на ноги и, выйдя из-за стола, захлопотал вокруг гостей. «На завтрак пожаловали, у нас сегодня отличная отбивная и вареные лобстеры, а на десерт шоколадный торт. Не стесняйтесь, свободные места найдутся». Какие-то члены попечительского совета лучезарно заулыбались Дамблдору, кто-то заискивающе жал ему руку и поддакивал, но были и те, кто с презрительной усмешкой взирал на старика. «Кончайте этот цирк, директор», — ухмыльнулся высокий мужчина с аристократической осанкой. Его шикарная мантия переливалась в свете солнечных лучей, падающих из окна. «Мы пришли расследовать происшествие с участием животного пятого класса опасности, которое напало и нанесло травмы ученику школы. Будьте любезны провести нас в больничное крыло». Дамблдор, тараторящий о чем-то с почтенным мистером, обладателем блестящей лысины и шикарных усов, замолк на полуслове и, поджав губы, недобро посмотрел на аристократа. «Мистер Нотт, вопрос с родителями мальчика решен полюбовно, и у них нет никаких претензий к школе. Это был несчастный случай, и все же это дело касается попечительского совета и отдела регулирования магических популяций и контроля над ними», — возразил Нотт-старший. «Если выяснится, что существо оказалось в школе в обход всех лицензий и актов, то это уже будет дело Азкабана. Ох, с огнем играет этот темноволосый лордик. Как бы ему не аукнулись эти угрозы, хотя, судя по всему, у Нотта-старшего есть какая-то подушка безопасности, позволяющая ему так борзеть с Дамблдором. Давайте не будем отвлекать наших дорогих учеников от трапезы. В конце концов, дети – это цветы жизни, и им нужно хорошо кушать». Дамблдор натянул на лицо лучезарную улыбку и приглашающе махнул рукой в сторону выхода. «Пройдемте, господа». Делегация удалилась, и стоило им покинуть пределы большого зала, как дети возбужденно загомонили и принялись активно обсуждать произошедшее. «Отец говорил, что Дамблдору не выкрутится на этот раз», — хвастливо рассказывал Драко всем тем, кто хотел его слушать. «Когда-то Дамблдор был хорошим директором, но он засиделся, потерял связь с реальностью за столько лет и из-за этого допускает все больше ошибок. Следует отправить его на почетную пенсию и посадить в кресло директора нашего человека». «Нашего», — усмехнулся Блейз, чернокожий паренек со странным акцентом. «Ты имеешь в виду твоего отца?» «Зачем отца?» – удивился Драко. «Ему лучше подходит мантия министра, а на должность директора можно взять того же Снейпа. Ты говоришь это потому, что Снейп твой крестный». «Заткнись, Блейз», – огрызнулся Драко. За столом Гриффиндора начали строить теории о том, как ловко великий Дамблдор утрет нос всем злопыхателям и отправит их во свояси. Здесь Дамблдора любили и почитали за второго величайшего волшебника всех времен, первым считался сам Годрик Гриффиндор. Практически в любой ситуации большинство гриффиндорцев принимало сторону Дамблдора, а любую его ошибку они расценивали как намеренную и необходимую для осуществления его многоходовочного гениального плана. «Эти негры совсем распоясались», – задумчиво произнес Рон, потягивая сок через трубочку и наблюдая за перепалкой слизеринцев издалека. «Папу бы сюда, он бы инфаркт словил от обилия цветных в Хогвартсе. В его время ничего подобного не было, Рон. Что ты опять прицепился к ним?» Возмутилась Гермиона и начала свою традиционную шарманку. «Великобритания вообще многонациональное государство». «Ага», – заржал Рон. «Государство, в котором 90% населения белые, а из них 85% англичане». Впрочем, он махнул рукой, «мы сейчас говорим про маглов, они вообще чудные. Если говорить про магическое общество Британии, то окажется, что цветных у нас на пальцах одной руки можно пересчитать». «Да ну», — засомневалась Гермиона, которая уже успела себе представить мультикультурное общество магов из разных частей света. «Именно так, у отца на работе есть только один негр, и он формально в Аврорате работит. Кингсли Шиклболтом кличут и поговаривают, что он заплатил фамильными свитками про магию вуду за то, чтобы попасть в министерство. Но особо это ему не помогло, и в Аврарате он выполняет роль уборщика. Однажды отец пришел домой и смеялся без остановки. Ходил по кухне и смеялся. Билл спросил его, что случилось, и отец ответил, что Шиклболт в порыве раздражения заявил, что когда-нибудь он станет министром и больше не будет отдирать от пола жвачки. Смеялись всей семьей. Но, промямлила Гермиона, чей сказочный мир равенства и толерантности только что рухнул. Как такое возможно? У нас, то есть у Макглов, даже специальные квоты существуют для цветных, ой, она поправилась, то есть для представителей дискриминируемых групп населения. Пойми, общество магов во всем консервативнее и традиционнее Макгловского, начал объяснять Рон. У них поезда без железной дороги едут, у нас один поезд на всю страну и тот на паровой тяге. Про светильники, факелы и особенно традиции я вообще молчу. Для простоты представляй, что ты оказалась в Макгловском обществе викторианской эпохи, именно такие нравы сейчас царят здесь. Ты можешь представить, чтобы в Англии или США образца 19 века к власти пришел негр? Вот и я не могу представить, чтобы подобное случилось у нас в министерстве. Ну, чернокожий президент, это перебор даже для Макглов. Такое и у нас тоже сложно представить, с сомнением протянула Гермиона. Наивная, подумал я, вспоминая Барака Обаму. Ну вот, ответил Рон и с наслаждением вгрызся в стейк. Не стыдно? Прищурилась Гермиона. В то? С набитым ртом спросил Рон. Есть трупы живых существ. Возмутилась девочка и принялась обвинительно тыкать пальцем в недоумевающего Рона. Ты понимаешь, какой урон наносишь земле? Ты падальщик. Для человека неестественно питаться плотью, которая во избежание естественного процесса гниения была зажарена и сварена. А ты своим потреблением и равнодушием поощряешь убийство животных. Я просто хочу поесть, пробормотал Рон, посылая в бездонную пасть очередную порцию. Между прочим, маги не добывают мясо и многие другие продукты сами, а приобретают его у Макглов через посредников. Кстати, Гермиона, я встрял в обсуждение. Ты же знаешь, что в иудаизме и исламе существует ритуальный убой скота. В этих случаях запрещаются гуманные методы. Корове обвязывают копыта и, резко дергая, сваливают ее на землю, где одним движением перерезают горло и ждут, пока та истечет кровью в мучениях. Иначе не кошерно получается. Разве представители этих религий не относятся к дискриминируемым группам населения в твоей картине мира? Гермиона закусила губу. Было видно, что она шокирована и не находит, что ответить. Что? Ужаснулся Рон. Если у мага есть потребность быстро умертвить скотину, то достаточно одной авады, и она сразу безболезненно отправится в Вальгаллу для животных. А у Макглов воно как, настоящие дикари. Чем больше я узнаю про Макглов, тем лучше понимаю сами знаете кого. С последним утверждением даже Гермиона спорить не стала, но, уязвленная своим интеллектуальным проигрышем, она тут же переключилась на другую тему. А в Африке дети без воды, протянула Гермиона, наблюдая за дергающимся кадыком Рона, который, запрокинув голову, шумно глыкал тыквенный сок. А в Югославии война, и что ты предлагаешь? Огрызнулся Рон, вытирая рукавом мантии губы. Оба его рукава были запачканы жировыми пятнами и какими-то засохшими разводами. Че мне теперь, добровольцем ехать? О, кстати, а это идея. Гарри, поехали, за кого воевать будем? Весело спросил я, накладывая на тарелку картошки фри. Можно сказать, что в Хогвартсе я каждый день имел неограниченный доступ к бесплатной еде, которая по вкусовым качествам во всем превосходила все, что я пробовал ранее. За кого скажешь, за того и будем, пожал плечами Рон. Это ведь ты у нас эксперт по политике, поморщилась Гермиона. Я поражаюсь иногда, как точно исполняются твои прогнозы. Недавно ты упомянул про конференцию в Мадриде, но упоминания о ней появились в макгловских газетах лишь через 2 недели. Да и эти странные слова про Югославию. Откуда ты узнал? Рон, я проигнорировал острый вопрос Гермионы. Там и без нас жарко. Не хватило бы еще попасть под аналог Гаагского трибунала для волшебников и всю жизнь отдать в тюрьме, как какой-нибудь Младич или Милошевич. А, стоп, их еще не арестовали. Кстати, такой трибунал у магов есть? Конечно, кивнула Гермиона, не упуская случая похвастаться знаниями. В Международной конфедерации магов есть специальный отдел тюрем, занимающийся поимкой особо опасных для мировой общественности преступников. В разное время они охотились на Гриндевальда и сами знаете кого. Судя по результатам, не очень-то и успешно, скептически хмыкнул Рон. Гермиона намеревалась что-то возразить, но тут в зал в полном одиночестве вернулся Дамблдор, и словно кто-то сдвинул ползунок звука на ноль. В воцарившейся тишине под прицелом сотни любопытных взглядов Дамблдор прошествовал к своему позолоченному трону во главе учительского стола. Выглядел он очень мрачным и рассерженным, хоть и старался спрятать это под маской равнодушия, но абсолютно всем было очевидно, что Дамблдор не в духе. Похоже, что-то они не поделили с комиссией и Дамблдору дали по бороде. Не сильно и нечувствительно, но все равно гордость Дамблдора была уязвлена. Еще бы, идти на уступки всяким ничтожным слизнякам и букашкам, которых в жизни интересует только размер взятки, пост в министерстве и новая мантия от мадам Малкин. Старик молча водрузил свою пятую точку на трон и небрежным брезгливым движением смахнул с тарелки рваные куски мяса. «Завтрак окончен», — внушительно негромко сказал он, но все прекрасно его расслышали и молча заскрипели отодвигаемыми скамьями, вставая и покидая большой зал. На большой перемене Джорджа выписали из госпиталя, и на третьем уроке он уже сидел за партой, ослепительно улыбался и шутил про отсутствующее ухо. «Я чувствую себя как слизняк», — жизнерадостно отвечал он на вопросы обеспокоенных сокурсников о самочувствии. «Улитка без раковины». Фред подшучивал над братом, называя его дилетантом, ведь на свете существует так много хороших шуток про ушную раковину, а он выбрал самую дурацкую. Что самое забавное, ухо у Фреда было почти в порядке. Раны, нанесенные пушком, не относились к категории темных, в отличие от заклинания Sectum Simpra, и целители сумели восстановить Фреду ушную раковину. Ухо выглядело малость потрепанным и чуть меньше другого, но Фред сказал, что это временно и вскоре хрящи вернутся в прежнее состояние. Пока все смеялись над хохмами близнецов, я на мгновение помрачнел, вспоминая кое-что из канона. А ведь когда Фред умер в битве за Хогвартс, Джордж ощутил себя той самой улиткой без раковины. После урока я отвел Джорджа в сторонку и спросил, что же случилось между Дамблдором и членами комиссии. Меня спрашивают об этом чаще, чем про мое самочувствие. Джордж усмехнулся. И всем я отвечаю одно, но тебе, как другу и экономическому партнеру, его голос взял пафосные нотки, так уж и быть, я раскрою секретную информацию. Тем более, что мне кажется, подчеркиваю, всего лишь кажется, что это может быть как-то связано с тобой. Оказывается, Дамблдор с членами попечительского совета и расследовательной комиссии явились в больничное крыло и после осмотра ран Джорджа специалистам принялись спорить, совершенно не стесняясь его присутствия. Джордж пытался выгородить директора, и не по принуждению, а исключительно из соображений благородства, ведь все-таки он не виноват в том, что близнецы полезли туда, куда предупреждали не соваться. Факт присутствия в школе такого опасного существа, как Пушок, Джорджа совершенно не смущал, ну подумаешь. Однако специалист-магозоолог безошибочно определил, каким именно животным были нанесены удары, и уверенно назвал его «Цербер греческий». Что тут началось? Церберы внесены в список вымирающих видов на грани исчезновения, и им предписано находиться в строго охраняемом заповеднике на горе Олимп, а тут целая крупная особь каким-то образом оказывается в Хогвартсе, да еще и ранит ученика. Дамблдору пришлось стиснуть зубы и пойти на уступки. Через час уже прибыли греческие магозоологи и специалисты, которые бережно переместили Пушка в заповедник на родине. Теперь он будет прыгать по зеленым лугам, пить амброзию и гавкаться с сородичами, а не дрыхнуть на холодном полу днями напролет, находясь в закрытом каменном мешке, где туловище его габаритов даже развернуться нормально не может. По-моему, очевидно, что первый вариант будущего является для него наиболее предпочтительным. Директор школы был раздражен следующие пару дней, ведь какие-то выскочки одним махом обломали часть его плана, но весьма не критично, как я понял, и Дамблдор больше разозлился на уязвленную гордость. А что касается его планов и интриг, он просто заменил одного стража на другого. Я не знаю, кого он поставил стеречь люк за место Пушка, но поговаривают, что сфинкса, и где он его только взял, из уже египетского заповедника стырил, такими темпами из каждой страны стащит национальное животное. Как говорится, с миру по нитке, Дамблдору на мантию. Глава 26. Рождественская история. Мы с Роном сидели в гостиной возле камина и играли в волшебные шахматы. Рыжий являлся обладателем развитого шахматного мышления, которое позволяло ему очень быстро сканировать обстановку и прогнозировать дальнейшие шаги, А я просто развлекался и немного тренировался. Мало ли, вдруг Дамблдор снова пригласит меня в шахматы играть и начнет задвигать. Это король. Самая слабая фигура и с жирным таким намеком на министра посмотрит мне в глаза. Домашнее задание мы сделали наполовину и решили взяться за наиболее унылое эссе по зельеварению после игрового перерыва. Гермиону такой подход всегда возмущал. Она усаживалась на диван и выполняла домашнюю работу. Но делала она это в полном одиночестве. Ведь все остальные гриффиндорцы разделяли наши взгляды и сразу после удара колокола, знаменующего конец последнего урока, разбегались кто куда, в основном во внутренний двор замка или на лужайку возле Черного озера. «Хочешь анекдот, Гарри?» – спросил Рон, пытаясь отвлечь меня от игры, в которой я уже знатно поднаторел и нередко выигрывал у него партии. «Валяй», – сказал я, продолжая внимательно смотреть на доску. «Сдает Невилл экзамен по зельеварению». Страшно волнуется, весь потеет, получает билет и начинает писать ответ. Нервно поднимается и спрашивает, а писла чесать? Снейп ему с сарказмом отвечает, ну если это вам поможет, почешите. Так не смешно же, хмыкнул я, наблюдая, как моя королева крошит коня Рона. Тот пожал плечами и принялся просчитывать дальнейшие ходы. В гостиную завалился задумчивый Невилл. О, накаркали, пробормотал Рон. Привет, ребята. Лонгботтом помахал нам рукой со сжатым в ней стеклянным шариком. Я вот напоминалку получил от бабушки. Сизая дымка внутри шарика сменилась на красную. Забыл что-то? Ради приличия спросил Рон, делая ход. В том-то и дело, что я не помню, что я забыл, рассеянно ответил Невилл, почесав голову. Я бросил на него взгляд. Как и в каноне, Невилл забыл надеть мантию и, в отличие от окружающих, он ничего не накинул поверх рубашки и серой жилетки. «Невилл, ты забыл надеть мантию и уже целый день ходишь не по уставу», — подсказал я бедняге. «Точно». Лонгботтом встрепенулся и, промямлив слова благодарности, умчался наверх в спальне. Я только покачал головой и вернулся к шахматам. Конец партии был уже близок, и воздух начинал раскаляться от звука бешено вращающихся шестеренок в наших с Роном головах. И вот в кульминационный момент нашего общения из стены с ярко-красным гобеленом, изображающим львиную охоту, вывалился Пивз. О, Потти и Рон Никинс играют в шахматы. Игра королей. Игра червей. Бу-га-га. Он начал кривляться и издал неприличный звук. Не мешай, Пивз, недовольно отмахнулся увлеченный партией Рон. Полтергейст повис в воздухе напротив стола и, наблюдая за игрой, вставлял язвительные комментарии. В конце концов я выиграл, загнав вражеского короля в тупик. Рон устало откинулся назад на кресло, а Пивз разразился театральными аплодисментами. «Хочешь секрет расскажу?» Понизив голос, спросил Пивз. «Я после твоих рассказов еще недели две в себя прихожу. Эльфы-масоны, пространство и время, солипсизм и прочий бред», пробурчал я. «Каким изумительным фактом ты на сей раз лишишь меня сна, покоя и хорошего аппетита?» Я тут вспомнил одну историю. Когда-то давно жил один придворный лекарь, и к нему постоянно приходил один и тот же человек. Он жаловался на то, что у него болит голова, и ничего не помогало, самые лучшие зелья оказывались бессильны. И тогда лекарь схватил топор и просто отрубил ему голову. Она покатилась по полу, замерла, открыла глаза и произнесла: «Спасибо, мне теперь намного лучше, но есть новая проблема. Я не чувствую своего тела». Пивз разразился истеричным визгливым хохотом. «Ха-ха-ха, и в чем мораль?» Я с недоумением воззрился на полтергейста. «Я тоже ничего не понял», — присоединился Рон. «А мораль ищи сам». Пивз подмигнул мне. «Это же ты у нас главный герой. Я ведь уже говорил, надо только глубже взглянуть, но ответа у меня нет. Мир похож на смятую сигаретную пачку, в которой твой ответ затерялся, как табачная пыль на дне. Но твоя проблема в том, что ты не можешь найти ответ и вряд ли найдешь. Можно только попробовать, и попробовать правильно, надо понять, как устроен этот мир». Рон махнул рукой в сторону полтергейста, как бы говоря, что с ним возиться, достал из ранца потрепанный учебник и принялся читать заданную главу. «Давай думать вместе», не отставал от меня хихикающий Пивз. «Раз уж мы перешли на личности, я обещаю тебе, что каждый твой день будет настоящим. Ты ведь помнишь, что жизнь у тебя одна, но на нее ведь не купишь шоколадку, правда? И газету не купишь тоже. Может быть, только новую яхту, и все. Понимаешь, что это значит? Ты вообще не покупаешь, а только продаешь. И вообще, твоя проблема в том, что ты слишком много задаешь вопросов, а узнавать ответ не хочешь и никогда не узнаешь, потому что сам не знаешь, как его получить, но ведь это и не важно, правда. Главное, чтобы был гарем и желательно светловолосая чудачка в женах. Заткнись, Пивз, сквозь зубы процедил я и положил на стол пустой свиток пергамента. Полтергейст знает явно больше, чем другие, и в том числе я, значительно больше. Я не понимаю почти ни одного его намека, но в них явно есть какой-то смысл. Хотя, может, это очередной и уже привычный приступ безумия от Пивза. Я делаю уроки. Хорошо, Патти, но помни, что ты друг, а друзья не умирают, правильно. Хи-хи-хи, и мы не умрем. Я ничего не забыл, который час. Нет, солнце уже высоко. Бывай, я полетел. И спасибо за шоколад, желаю тебе найти его. Скоро увидимся, веди себя хорошо и больше не умирай. Он издал еще один неприличный звук, с противным хихиканьем пролетел под потолком гостиной, опрокинул чернильницу Симуса Финнигана, который трудился над эссе, а затем сбежал, пройдя через стену. «Вот гаденыш», — проворчал Рон, не отрываясь от чтения. Симус взвыл раненым зверем и погнался за полтергейстом, выскочив в коридор. Приближалось Рождество, и преподаватели посчитали, что первокурсники уже достаточно освоились, поэтому нагрузка была увеличена. Больше предметов появилось в расписании и больше домашних заданий стали задавать. Тут за учебу пришлось засесть мне, и причем плотно засесть, но коснулось это почти всех студентов школы, ведь за спиной уже целый семестр, половина курса. Единственными, кто остался верен своему виду бытия, оставались близнецы Уизли, чьи постоянные проделки здорово поднимали боевой дух школоты, которая начинала хандрить. А хандрить было из-за чего. С приходом зимы отопление работало только в факультетских гостиных, самых часто используемых коридорах и в большом зале. Все остальное нещадно продувалось сквозняками. Замок огромный, и не представлялось возможным залатать все щели в многовековых каменных нагромождениях, даже с использованием магии. Поэтому, прежде чем отправиться за пределы наиболее традиционных и используемых маршрутов, необходимо было наложить на себя согревающие чары или заплатить один сикль старшекурсникам, если не умеешь. В наиболее лютые морозные дни, когда за окнами плясала пурга и завывала метель, снегом заметало некоторые коридоры, наиболее далекие от места основного расселения студентов. На что-то другое рассчитывать было глупо. Хогвартс находится в шотландских горах и субарктической климатической зоне. Мне простуда не грозила, так как с собой в школу я взял уйму теплых свитеров, вязаных носков и даже подштанники, а вот Рон уже пару раз в госпиталь за бодроперцовым зельем захаживал. К сожалению, зима не повод для отмены любимого и единственного вида спорта у магов – квиддича. Почему к сожалению? Сложилась забавная ситуация. Когда у нас был первый урок полетов на метле, я всеми силами старался не выделяться. В примитивный волевой призыв вверх вложил минимум силы, сел на метелку вместе со всеми и поднялся в воздух по команде преподавателя мадам Трюк. Пресловутый дискомфорт мужской анатомии имелся, но с ним достаточно легко можно справиться. Ведь когда вы сидите на заборе, то можно перекинуть обе ноги на одну сторону, мужики поймут, о чем я. Эксцессов, как в каноне, не было, потому что Драко побоялся задирать Невилла после того, как я сделал ему страшные глаза и одну руку изобразил держащий гвоздь, а другой с размаху ударил по ней воображаемым молотком. Но, несмотря на это, мадам Трюк всеми силами пыталась спровоцировать меня на демонстрацию унаследованных талантов, и когда у нее это не получилось, она без предупреждения подняла с земли камушек и на огромной скорости запустила в меня, пока я находился в воздухе. На одних рефлексах я смог увернуться, и мадам Трюк торжественно провозгласила: «Так хорошо уклоняться от бладжеров может только прирожденный ловец». Я лишь заскрипел зубами, но смог выторговать у МакГонагалл значительные уступки. Меня назначили запасным ловцом, а не основным. То есть я буду выходить на поле только в случае болезни или отсутствия основного ловца, что случается достаточно редко. И наступило Рождество. На каникулы большинство студентов уехало к родителям, а часть преподавателей взяла отпуск, поэтому замок стал выглядеть безлюдным. Редкие дети встречались в коридорах, но замок продолжал жить своей жизнью, и постоянно можно было наткнуться либо на вечно ворчащего Филча, либо на играющих в коридорах детей, либо на Флитвика, украшающего елку. Я проснулся в теплой пустой гриффиндорской спальне и первым делом побежал в гостиную, смотреть под елку. Почему-то с улыбкой до ушей вспомнил детство, когда предвкушение подарка доставляло больше удовольствия, чем сам подарок. Внизу уже ждал Рон в фамильном свитере. Он остался в замке, потому что родители отправились в Румынию навещать Чарли, а Рона им удобнее было оставить в школе. Гермиона уехала к родителям позавчера, напоследок настоятельно рекомендуя все каникулы посвятить учебе. Ну а я остался в Хогвартсе, по понятным причинам. Даже если бы у меня была возможность покинуть его пределы, я бы не стал этого делать, ведь уже изрядно привязался к этому волшебному месту. Счастливого Рождества, Гарри. Он заметил меня. И тебя, Рон. Улыбнулся я и не стал задавать бестактный вопрос про свитер, но Рон сам захотел обсудить эту тему. Мама вот свитер подарила. Он покраснел и продемонстрировал желтую букву «Р» на груди. Рон ждет, что я буду смеяться над ним за это. Ох уж эти дети. Через 10 лет он будет мечтать о материнском свитере на Рождество. Круто. Я показал большой палец. Действительно, милая традиция, одна из тех, что часто свойственна многодетным семьям. Для тебя, кстати, тоже подарки есть. Рон тыкнул на коробку с биркой, на которой было написано мое имя. Затем он протянул мне пакет с еще одним свитером, но уже с буквой «Х». Мама для тебя свитер тоже связала. Я спустился вниз и слегка дрожащими руками открыл подарочную коробку. Внутри лежали бесформенный сверток и записка. Пробежавшись по записке и хмыкнув тому, что почерк отправителя полностью совпадает с почерком, которым были написаны пригласительные письма, я вытряхнул мантию и расправил ее. Аво, чуть не подавился тыквенным печеньем Рон. Я слышал про такое. Я посмотрел вниз и не увидел своего туловища, а моя голова свободно парила в полутора метрах от земли. На миг мой мозг выплеснул в кровь адреналин и начал паниковать, но я смог задавить инстинкты самосохранения, напоминая себе, что мое тело в порядке и просто стало невидимым. «Это же мантия-невидимка!» — восхищенно воскликнул Рон. «А я-то не знал. Вот ты какая, мантия-невидимка, один из даров смерти. Ну что ж, давно хотел с тобой познакомиться и получить тебя в свои руки». Первая мысль, посетившая мою голову, была банальной до безумия. «Скажите, что еще может прийти на ум в первую очередь, когда ты получаешь возможность быть невидимым?» Судя по вытянувшемуся лицу Рона, он все понял. Я ухмыльнулся. «Женские душевые, трепещите». Весь день мы с Роном проверяли функционал мантии и пределы ее возможностей. Например, удалось выяснить, что несложные заклинания вроде «Остолбения» она запросто отбивает. Затем состоялся праздничный ужин. На нем присутствовало максимум 40 учеников с разных курсов и факультетов, а из преподавателей были только Флитвик, с ней Пристебль. Лучезарно улыбающийся Дамблдор стоял за деревянной трибуной и, дирижируя палочкой, показывал крохотным летающим феям, куда именно надо вешать елочные игрушки. Атмосфера была максимально теплая, и, я думаю, никто ничуть не пожалел о том, что решил остаться в Хогвартсе. Мы пели гимн, и наши немногочисленные голоса эхом отдавались от сводов зала, а потом было много вкусной еды, которую бы ни за что не подали в обычный день. Глава 27. Зеркало. Я решил опробовать мантию в деле и вечером вышел из гостиной факультета, аккуратно просачиваясь мимо снующих туда-сюда студентов. С помощью карты мародеров я смог успешно сориентироваться на доселе незнакомой местности и отыскать путь к ванной старост, в которой сейчас по расписанию должны были принимать вечерний душ представительницы слабого пола с последнего курса. Ухахаха. По замку прокатился зловещий смех. Вскоре я дошел до нужного коридора и уже почти оттолкнул от себя дверь в ванную старост, откуда доносился веселый смех резвящихся нимф, как вдруг мое внимание привлекла полуоткрытая дверь сбоку от меня. Обуреваемый любопытством, которое пересилило низменные желания, я просунул голову в приоткрытую дверь. В центре комнаты, густо залитой потусторонним бледно-лунным мерцанием, стояло массивное зеркало на двух ножках. Во мне снова схлестнулись два чувства. Здравомыслие, которое буквально вопило, чтобы я убирался отсюда, и любопытство, которое мягко говорило, что ничего не случится, если мы одним глазком посмотрим на свое самое сокровенное желание и узнаем, что оно из себя представляет. Победило любопытство, и я, протяжно скрипнув дверью, аккуратно прокрался к зеркалу. Стоя с краю от него, я смог прочитать палиндром Ейналиш, зеркально отображающийся как желание. Это точно оно, хотя у меня до последнего оставалась надежда, что это обыкновенное зеркало для того, чтобы старшекурсницы могли в него смотреться и прихорашиваться после водных процедур. Скорее всего, где-нибудь сейчас стоит Дамблдор и пасет меня. Желание смотреть в зеркало совсем пропало, но я не удержался и, уже уходя прочь, мельком глянул в зеркало. и тут же застыл как вкопанный. Через какое-то время мантия сползла с плеч на пол, но я не обратил на это никакого внимания и продолжил пялиться в зеркало как зачарованный. Не знаю, сколько я так уже простоял, но совершенно не хотелось отрываться от созерцания своего самого сокровенного желания. Позади раздались чьи-то мягкие шаги, и возле моего отражения в зеркале постепенно проявилась фигура Дамблдора. Он молча встал рядом и внимательно посмотрел в зеркало, так же как и я. После непродолжительного молчания он слегка повернул голову в мою сторону и сказал: «Это зеркало показывает человеку, который смотрит в него, самое потаенное желание. Многие сошли с ума, днями и ночами проводя время наедине с этим зеркалом и со своей иллюзорной мечтой». «Сэр, я не заметил вас», — ответил я, с неохотой пуская в забитую мечтами голову мысли о Дамблдоре. «Ну», — директор улыбнулся, — «порой глаза могут подвести, а иногда не только они. Вспомни, как работают органы человеческого осязания». «Я не знаю, не уверена», — помедлив, ответил я. «Откуда 11-летнему Гарри знать нюансы биологии? Странно, тебе должны были рассказать об этом в Макгловской школе», — слегка нахмурился Дамблдор. «Упс, похоже, я перестарался со скрытностью. Впрочем, неважно, я расскажу тебе. Дело в том, что глаза, нюх, слух, а также тактильные ощущения — не более чем реакция нейронов в твоем мозгу, к которым поступает необходимая информация по нервным окончаниям. Ты коснулся рукой зеркала, нервные окончания в твоих пальцах передали определенный объем информации в мозг, где она переварилась в мысль, связанную с ассоциациями из прошлого. Человек понял, что огонь трогать не надо, только после того, как дотронулся до него и обжегся, а нервная система послала в мозг болевой сигнал, который закрепился на задворках сознания, и с тех пор в человеческом мозгу была ассоциация «огонь, это боль». «Хм», задумался я. «Знаете, вы не правы». «Это почему же?» – полюбопытствовал Дамблдор. «Начнем с того, что человечество до сих даже близко не приблизилось к разгадке того, чем является мысль и как она функционирует. Насколько человек контролирует свой мыслительный процесс? Хотите пример?» «Да». «Не думайте о белой обезьяне». «О чем вы сейчас подумали?» «Хм», кивнул Дамблдор. «О белой обезьяне. Видите, эта мысль возникла в вашей голове автономно и неконтролируемо. Но если существует некая неподвластная человеку система нервных импульсов, нейронов и мыслей, то как мы вообще можем говорить об объективности нашего восприятия реальности? Перед нами лежит ложка, как мы можем быть уверены, что она действительно существует в материи, а не является иллюзией и ложным сигналом, посланным в наш мозг рецепторами зрения? И какое объяснение ты выбрал для себя?» — усмехнулся Дамблдор. «Правда в том, что ложки нет». «Никакое», — ответил я. «Правда в том, что наличие или отсутствие ложки ни на что не влияет. Покинуть пределы условной матрицы невозможно, потому что нарушение сценария всегда прописано в самом сценарии». «Мхм», — Дамблдор издал какое-то невнятное хмыканье и замолчал. После непродолжительного молчаливого созерцания зеркала он вновь обратился ко мне. «Гарри, если не секрет», — осторожно начал он, — «что ты видишь в зеркале?» Я так и знал, что он спросит, и заранее подготовил ответ, который обязательно придется по душе Дамби. «Я вижу себя в окружении прекрасной жены и моих детей. Министр магии жмет мне руку и награждает орденом Мерлина первой степени за заслуги перед Отечеством. В честь Волан-де-Морта назвали модель кукол, а вам поставили золотой памятник во дворике Хогвартса. Великобритания вернула себе заморские владения, и наша королева, став киборгом, живет 1000 лет, а во всем мире наступил тотальный мир, торжество демократии и прав человека». Ошарашенный Дамблдор надолго замолчал. «Я лишь хотел, чтобы ты увидел своих родителей», — тихо произнес он, — «но я услышал, и мне стало немного стыдно, потому что родителей Гарри я совершенно точно не видел в зеркале. Зато я видел кое-что другое, одно из своих самых сокровенных и глубинных желаний, которое я не мог передать словами». Мы молча смотрели в зеркало Ейналиш, и я задумался о такой важной вещи, как реальность окружающего бытия. Зеркало, показывающее самое заветное желание, как нельзя лучше наталкивало на подобные мысли. Было настроение пофилософствовать, благо собеседник подходящий. Даже если директор Хогвартса – коварный манипулятор, то только представьте, сколько мозгов нужно, чтобы продумать и провернуть такой грандиозный план. Чтобы стать настолько прожженным интриганом, надо годами плести искусные долгоиграющие схемы, такому по книжкам не научишься. И маги 20548 левт, не отрывая взгляда от зеркала, где было изображено то, что заставляло мое сердце биться сильнее, я спросил у стоявшего рядом Дамблдора: «Но, раз мы подняли эту тему, скажите, сэр, как все-таки смотреть нам на этот мир, что в нем реальность, а что иллюзия?» Меня действительно захватил этот вопрос, и кто, как не легендарный старый волшебник, сможет дать мне ответ. Ведь еще древнекитайский философ Лао Цзы поведал нам о неоднозначности восприятия этого мира. Я постоянно думаю о той легенде, в которой Лао Цзы приснилось, что он порхающая на зеленых лугах бабочка, но когда он проснулся, то никак не мог понять, кто он есть на самом деле, Лао Цзы, которому приснилось, что он бабочка, или он бабочка, которой сейчас снится, что она Лао Цзы. Дамблдор на секунду оторвался от зеркала и внимательно посмотрел на меня. «Кто тебе рассказал эту историю?» — спросил он, возвращаясь к созерцанию своих сокровенных желаний. «Один человек», — сказал я, хотя знал эту историю еще с университета. «А ему кто?» «А ему другой человек». «А ему, разумеется, другой человек». «А другому человеку другой». «А самому первому сам Лао Цзы, верно?» — спросил директор, неотрывно глядя в зеркало. «Ну да, все началось с Лао Цзы», — уже не так уверенно ответил я. «А теперь подумай сам», — начал Дамблдор. «Эту историю людям поведал человек, и люди ее стали пересказывать. Но ты не найдешь ни одного человека, которому бы эту историю поведала бабочка. Кроме того, ни одна бабочка не склонна к намеренному употреблению разного рода психотропных веществ, от которых у отдельно взятых стариков-шизофреников сносит оставшуюся крышу и возникают психоделические сновидения». И после этих слов у задавшего этот вопрос меня сразу появилось четкое осознание ситуации. То, каким оно должно быть у нормального человека, ежели по уму. «Мораль сей басни такова», — продолжил Альбус. «Фантазировать можно сколько угодно и как угодно. Можно создавать вселенные и разрушать миры. Можно быть великим волшебником и королевой эльфов. Но когда приходит пора вымыть грязную посуду, которая лежит в мойке, надо просто пойти и вымыть посуду. Поверь мне, Гарри, эзотерику и оккультизм изобрели психически больные люди». Воцарилось молчание. Я осмысливал сказанное. Тем более, что бабочка-то снилась вовсе не Лао Цзы, а Чжуан Чжоу, другому древнекитайскому философу. Посмеиваясь, добавил Дамблдор: «Вы знаете», — улыбнулся я, понимая, что пора уходить, — «вы в чем-то правы, сэр. Уже поздно. Я пойду, конечно, Гарри. Негоже нарушать режим сна. Должен тебя предупредить, что завтра это зеркало перенесут в другое место. Не пытайся искать его. Человеку не следует жить в своих мечтах и забывать про настоящую жизнь». «Профессор Дамблдор», — я начал уходить, но на полпути остановился. «Могу я задать вам один вопрос?» «Кажется, ты уже задал один вопрос», — улыбнулся Дамблдор. «Тем не менее можешь задать еще один. Что вы видите, когда смотрите в зеркало?» — спросил я. Дамблдор замолчал и долго смотрел на свое отражение. Затем он немного наигранно усмехнулся и вернул своему голосу нотки веселого дедушки. «Я?» — переспросил профессор. «Я вижу себя, держащего в руке пару толстых шерстяных носков». Он соврал, но я подыграл и недоуменно воззрился на него. «У человека не может быть слишком много носков», — пояснил Дамблдор. «Вот прошло еще одно Рождество, а я не получил в подарок ни одной пары. Люди почему-то дарят мне только книги. На следующее Рождество обязательно подарю вам несколько пар, вязаных из овечьей шерсти», — весело пообещал я. «Как раз то, что надо старику», — Дамблдор улыбнулся. «Ты очень добр, Гарри. Ну, иди уже спать». Я ушел и вскоре уже был в спальне Гриффиндора. Дамблдор был на удивление откровенен. Это редкость для такого человека, как наш директор. Он был откровенен во всем, за исключением последнего вопроса. В зеркале он видел явно не пару шерстяных носков. Но, с другой стороны, подумал я, это был очень личный вопрос. Старый уставший человек остался в помещении один. Глядя в свое отражение, он горько вздохнул и с болью в голосе произнес: «Арианна, прости меня». Сгорбившись и словно постарев на несколько лет, он вышел из комнаты. В зеркале Ейна лишь Дамблдор видел себя в окружении всей своей семьи. Его сестра Арианна, мать Киндра и отец Персиваль были живы, а Аберфорд помирился с ним и ставил рожки за спиной брата. Глава 28. Способный ученик. Настала унылая учебная пора, которая перемежалась редкими развлечениями и гениальными по своему масштабу розыгрышами, совершенными под мантией-невидимкой. Например, незаметно проникнуть на кухню и подлить шуточное зелье в блюдо, готовые для подачи на стол слизеринцев. Если бы зелье было потенциально опасным для жизни и здоровья, домовики бы его определили, но что-то несерьезное их магию запросто обдурит. Поэтому на обеде вся школа могла наблюдать, как большую часть слизеринцев постигла ужасная участь. Кто-то позеленел и начал блевать слизнями, у кого-то нос стал походить на свиной пятачок, а кто-то просто беспрерывно издавал неприличные звуки. Хоть часть слизеринцев и имела очень навороченные артефакты определения, которые сумели распознать что-то добавленное в еду, но таких счастливчиков оказалось не так много. Снипу пришлось лично отводить пострадавших в больничное крыло, а всю процессию цирка уродцев сопровождал припадочный смех всех остальных трех факультетов. Виновного найти не удалось, но Снейп из кожи вон лез, чтобы найти доказательства моей вины. После случившегося впечатленные близнецы еще сильнее меня зауважали и стали посвящать в отдельные подробности своих экспериментов и шалостей. Зеркало Дамблдор ожидаемо перенес, и на следующий день я обнаружил лишь пустую комнату с толстым слоем пыли на полу. По плану Дамблдора Гарри должен будет достать камень из зеркала, и это было вполне в духе оригинального Поттера, но не в моем. Интересно, как мне придется выуживать камень из зеркала, если я не просто собираюсь, а стремлюсь его использовать, и причем в достаточно корыстных целей, скупить свинцовые руды у маглов по дешевке и трансмутировать их в магическое золото с помощью философского камня. Ведь камушек по задумке может достать из зеркала только тот, кто не заинтересован в обогащении за его счет, это такая защита от Волди, которая автоматически пролетает.